Затруднения Репнина увеличивались медленностью почты. 14 августа Панин отвечал на его депеши от 14 июля. В этом ответе Панин излагал главное правило относительно диссидентов. «Надобно совершить диссидентское дело не для распространения в Польше нашей и протестантской вер, но для приобретения себе посредством наших единоверцев и протестантов однажды навсегда твердой и надежной партии с законным правом участвовать во всех польских делах не по одному теперь и спрашиваемому республикою ручательству ее императорского величества в целости Конституции Польской, но и вследствие покровительства диссидентам, которое мы себе присваиваем на вечные времена. Как слабейшая часть в будущем правительстве польском, диссиденты будут иметь возможность удерживаться в нем только с нашей помощью». Протестантская религия, обуздывая суеверие и сокращая власть духовенства, легко может излишним своим в Польше распространением вывести поляков из невежества, в котором они теперь большую частью погружены, и освобождением от невежества довести их по ступеням до учреждения новых порядков, которые, сосредоточивая в одно место всю внутреннюю польскую силу и приведя ее в большую пред нынешним действительность, могли бы скоро обратиться в предосуждение России, покровительницы протестантов в настоящее время и главной соперницы в будущее, ибо между политическими обществами ни злоба за претерпенный вред, ни благодарность за одолжение места иметь не могут. Относительно наших единоверцев этого неудобства быть не может, но, с другой стороны, излишне усиливая их, так, чтобы они сами собою, независимо от нас, могли держаться в республике и разделять ее правление, подвергаем мы себя неудобству в рассуждении и без того столь частых и великих побегов, которые тогда еще более усилятся при свободе веры, соединенной с выгодами свободного во всем народа. Тогда можно будет опасаться и насчет наших пограничных провинций, сходных с Польшей нравами и обычаями народа. Король требует, чтобы 4 епархии, отступившие в унию, оставлены были непоколебимо в нынешнем их состоянии. Это требование само по себе согласно с нашим главным правилом, и потому не могло бы встретить с нашей стороны препятствия. Но всего лучше будет оставить их со всею унию как на сейме, так и в будущем трактате в полном и неприкосновенном молчании, как такую секту, которая ни с тем, ни с другим исповеданием прямо соединенную считаться не может. Диссиденты, конечно, будут вас мучить, чтобы все беспредельно для них исполнилось, особливо касательно свободного возвращения из католического в их законы. Но на это вам предписаны нами политические правила, и им вы можете говорить, что в этом деле находятся непреодолимые трудности, что мы никогда не имели намерения заводить войну для пропаганды их религий. Впрочем, мне кажется, поляков необходимо, надобно будет стращать не только словами, но и прямым делом, располагая войска на содержание по деревням упрямых и обманщиков. Я думаю, что и самого короля еще не надобно совершенно выводить из страха потери престола. Согласно с этим, Панин разрешил Репнину в крайней нужде брать под караул тех, кто наиболее будет противиться успеху обоих дел, диссидентского и ручательства императрицы за Конституцию. Тучи сгущались. Прежний папский нунций уехал в Вену. Преемник его Дурини по своему коварному характеру не обещал Репнину ничего доброго. Он повел себя интриганом и фанатиком. Папа Климент XIII прислал послание против диссидентского дела. На копии этого послания, пересланной Репниным Панину, написано рукой Екатерины: «Куда, папа, гораст сказки сказывать?» Но что были сказки в России, тому с благоговением внимали в Польше. У Солтыка 15 секретарей день и ночь писали его пасторские послания. «Любезнейшие сыны, пасторству нашему порученные», — гласили послания. «Упражняйтесь во всякого рода добрых делах, взывайте с сокрушением духа к трону милосердия, чтобы ниспослал Духа Святого на сейм для утверждения веры святой католической, для мужественного отпора претензиям диссидентов, для сохранения основных прав вольности, чтобы во все продолжение сейма, во всех костелах ежедневно происходило молебствие пред святыми тайнами с пением «Святый Божий». В этом послании Солтых является перед нами как епископ католический. Но в письме к одному из приятелей своих, Вельгурскому, он является как политик. «Императрица, — пишет он, — домогается двух вещей — генерального поручительства за Конституцию и восстановления диссидентов. Гарантировал король польский курлянские вольности, утвердил привилегии земель прусских, и через это обе страны привлечены были в зависимость от республики. Главное средство – отбиться от гарантии. Это поднять вопрос, что Турция не позволит. Что касается диссидентов, то покой нации зависит от того, чтобы диссиденты, а именно неуниаты, не были ни в Сенате, ни в Министерстве. Довольно будет припомнить, что в России есть 30 фамилий, которые ведут род свой из Польши, а раздача достоинств в Польше находится во власти императрицы русской. Так хорошо ли будет, когда Сенат московский перенесен будет в Польшу, а нас передвинут в Сибирь? Главная политика польских недовольных должна состоять в продлении сейма для того, первое, чтобы конфедерация пришла в совершенство, второе, чтобы иностранным дворам дать время для переговоров, третье, чтобы курфюрст саксонский пришел в совершеннолетие, четвертое, чтобы лучше изъясняться с двором петербургским через наших посланников, а не через того деспота Репнин, пятое, для слабости здоровья короля прусского, если бы умер, то что бы помешало саксонскому войску войти в Польшу? Враги действовали сильно, союзник слабо. 24 августа Репнин писал Панину: «Должен я донести, что хотя Бенуа не отрекается по наружности поступать со мною согласно, но мне кажется, что их двор желает успеха диссидентскому делу не так сильно, как наш. Может быть, причина этому скрывается в некоторой ревности, что прусский король играет здесь роль подчиненную, а не равную с нами. Не худо было бы, думаю, не принося никаких жалоб на слабое содействие Бенуа, несколько увериться в берлинском дворе и попринудить его».